Это может измениться снова, даже после того, как вы посмотрите на нее. После того, как все звери Есюаня прорвались и достигли пика золота. Он заметил, что, хотя внутри всех тел его зверей осталась аура таинственного духа девяти небес, но продолжать прорыв они не стали. Вместо этого вся аура духа девяти небес слилась с их телами. Что-то незаметно менялось. Они больше не могут прорваться. Есюань был немного расстроен, почувствовав это. Он слишком стремился прорваться и достичь платинового уровня. Платиновый и золотой уровень были двумя совершенно разными сферами. Укротителей зверей золотого уровня можно было считать лишь первым шагом к званию сильного воина. Но укротители зверей платинового уровня было сферой, в которой многие студенты были, когда они заканчивали свои соответствующие университеты. После выпуска, если бы они хотели отправиться в город среднего размера, они немедленно стали бы хранителем этого города среднего размера. Если бы они продвинулись дальше и стали укротителями зверей алмазного уровня, они могли бы стать хранителями большого города. Но он ничего не мог с этим поделать. Он мог только терпеливо ждать. Позже он посмотрит, будут ли какие-либо изменения. Кроме того, ему не терпелось увидеть, когда его редактор зверей завершит метаморфозу. Что произойдет после завершения метаморфозы? Во время ожидания внешний вид Есюаня также медленно менялся. Он медленно возвращался к тому, как он выглядел изначально. Альянс 10 тысяч планет. И этот укротитель зверей из безликого клана. В то же время десятки укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови, которые ранее были побеждены Есюанем, быстро собрались вместе после жалкого побега. У укротителя зверей, ответственного за клан Серебряной Крови, Кахамана, было серьезное выражение лица. Такого страшного поражения ему еще не приходилось переживать. Сотни из них были убиты. Их осталось всего 10%. Он вспомнил, как Есюаню удалось контролировать двух белых драконов Цзя. Этой демонстрации большого мастерства было достаточно, чтобы его глаза загорелись пламенем. Казалось, он не мог понять, откуда взялся этот злодей Есюань. Как он мог быть таким сильным? Он был просто укротителем зверей золотого уровня, и он послал только двух зверей. Ваша светлость, интересно, если мы... Рядом с ним укротитель зверей из клана Серебряной Крови посмотрел на него и осторожно спросил: «Возвращайся и доложи клану после того, как мы вернемся. Пусть они тщательно исследуют укротителя зверей из безликого клана». Помимо Есюаня, он первый человек, у которого хватило смелости убить лучших укротителей из моего клана. Безликий клан может быть сильным, но их планета гораздо более хаотична, чем лазурная планета, и они не так сплочены, как вся. Кахаман сделал ледяное выражение лица. Клану Серебряной Крови было трудно убить Есюаня, но им нужно будет приложить только половину усилий, чтобы убить гения из безликого клана. На самом деле им даже не нужно было посылать для этого людей из собственного клана. Он прищурил глаза, когда подумал об этом. Думая о том, насколько силен укротитель зверей из безликого клана, он воспользуется жетоном примерно через 2,5 дня и войдет в это тайное царство. Он получит шанс отомстить примерно через 2 дня. У нас в команде в бесконечном лесу осталось только эта дюжина человек. Ты говоришь, что тот, кто убил наших людей, укротитель зверей из безликого клана. Его зверями были 2 белых дракона Цзя, и они были могущественны. Кахаман быстро сообщил клану Серебряной Крови о своем возвращении. Все высокопоставленные чиновники клана Серебряной Крови нахмурились. Они никак не могли понять, когда в безликом клане появился такой гений. Он на самом деле убил так много их людей. Он полностью разрушил их план в бесконечном лесу. Это правда? Вскоре после того, как клан Серебряной Крови получил эту новость, эта новость также достигла Альянса 10 тысяч планет через шпионов. Клан Серебряной Крови также пытался заключить союз. Они пытались сформировать Альянс Серебряной Крови. В их союзе также было несколько более слабых кланов. В этот раз из этих более слабых кланов погибло довольно много людей. Клан Серебряной Крови никак не мог это скрыть. Они могли только честно все раскрыть. У Альянса 10 тысяч планет не было много шпионов в клане Серебряной Крови, но у них было много шпионов в меньших кланах. Таким образом, они получили новость очень быстро. Получив эту новость, люди из Альянса 10 тысяч планет были совершенно потрясены. Они понятия не имели, когда в их команде появился гений из безликого клана. Только не говорите мне, что этот Цзю Чжэдуа с планеты древнего бога или один из новых подчиненных Могутина. Кто-то об этом подумал, но он не знал, что, будь тот Цзю Чжэдуа или Могутин, Есюань уже убил их обоих. И тем более, они понятия не имели, что укротитель зверей из безликого клана на самом деле был замаскированным есюанем. Что действительно смутило их, так это то, что... Почему ни один укротитель зверей в бескрайнем лесу не сообщил им о таком крупном происшествии? Что происходит? Эти странные черепахи на равнинах древнего бога снова распространяются? Что делают Могутин и остальные? Разве они не победили команду из Альянса Серебряной Крови? Вслед за этим еще одно дело снова их полностью потрясло. Дело в том, что вскоре после того, как команда Альянса 10 тысяч планет победила Альянс Серебряной Крови, множество этих странных черепах снова начали появляться на равнинах Древнего Бога. Немедленно отправьте людей на равнины Древнего Бога. Если люди войдут в бескрайний лес, пусть они ищут Цзючжидуа и Могутина. Узнайте, какого черта они делают. Высокопоставленный чиновник Альянса 10 тысяч планет холодно отдал приказ. Раньше еще были люди, которые возвращались из бескрайнего леса, чтобы сообщить. Они сказали, что нашли фрагменты пространственного тайного сокровища уровня претендента за пределами руин. Если снаружи были фрагменты пространственного тайного сокровища уровня претендента, то как насчет внутренней части? Многие из них с нетерпением ждали этого. Они чувствовали, что в этом тайном царстве будет бесчисленное множество хороших вещей. Все они хотели жетон, который позволил бы им войти в тайное царство и забрать все это себе. Но они не ожидали, что произойдет что-то подобное. Швуш! На равнинах древнего бога вспыхнула фигура красивой женщины в светло-голубой юбке, и она появилась перед странным зверем-черепахой, когда ее принесло сюда большое дерево. Этой женщиной была Лин Шру. Не могу поверить, что столкнулась с этой штукой. Она выглядела немного удивленной, увидев странного зверя-черепаху. Ее разум встряхнулся, и священные древние лозы дерева полетели вперед и быстро обвили эту древнюю черепаху. Ку. Древняя черепаха с ужасом смотрела, как Лин Шру пытается справиться с ней. У нее не было того, что нужно, чтобы спровоцировать укротителя зверей на этом уровне. Таким образом, она открыла рот и выплюнула яркий сундук с сокровищами. Но Лин Шру не сдалась из-за этого. Вместо этого, получив сундук с сокровищами, она сохранила и эту древнюю черепаху. Эта древняя черепаха была для нее бесполезна. Она также была бесполезна для других людей на лазурной планете. Но она может быть полезна для Есюаня. Думая о Есюане, она нахмурила брови. Она понятия не имела, где сейчас Есюань. С его навыками, пока он не встретит укротителя зверей высокого уровня, он не должен подвергаться никакой опасности. Она успокаивала себя. При мысли об этом ее сердце дрогнуло. И она посмотрела вдаль. Вдалеке фигура неслась туда, где она была на быстрой скорости. «Пойдем», она тихо сказала, заметив эту фигуру. После этого священное божественное дерево позади нее спустило лозу для нее, и они покинули это место в мгновение ока. Время пролетело очень быстро. 2 дня пролетели как одно мгновение. В течение 2 дней ни один из зверей Есюаня не достиг платинового уровня. В то же время его редактор зверей почти не изменился. Как будто все они просто застряли там. Он чувствовал себя совершенно беспомощным. В ожидании он мог только практиковать свои удары. К счастью, по крайней мере, его навыки воина быстро улучшались с помощью магического бальзама «Сила краба». За короткий промежуток времени он уже был на серебряном уровне. Энергия крови и ци внутри него превратились в силу серебра. Он считал, что ему не потребуется много времени, чтобы получить звание воина золотого уровня. Этого слишком мало. Если я закончу эту коробку магического бальзама «Сила краба», я, скорее всего, смогу прорваться и достичь воина платинового уровня. Есюань пробормотал. Интересно, есть ли шанс заполучить еще одну бутылку в будущем? Тренировки с этой штукой оказались очень эффективными. Хаэм, внезапно, пока Есюань думал об этом, его сердце дрогнуло, и он заметил, что все его звери ярко сияют. Их ауры взлетели до небес. Этого не может быть. Есюань был совершенно поражен, почувствовав это. Он не ожидал, что все 10 его зверей вдруг продемонстрируют признаки повышения до платинового уровня после молчания в течение последних 2 дней. Повысить уровень вместе, в одно и то же время. Есюань мог сказать это одним взглядом. В этом не было никаких сомнений. Хаэм, хаэм, хаэм. Пока он думал об этом, все его логово зверей внезапно затряслись. Глава 304. Сумасшедшие улучшения бум. Один за другим, звери Есюаня достигли платинового уровня. Через обратное взращивание его зверей, он также достиг платинового уровня. В тот момент, когда он достиг платинового уровня, Фиолетовые огни глубоко в его духовном океане воспалились. Затем, одно за другим, семена зверей появились в его духовном океане, пока тот трясся. Есюань был ошеломлен при виде этих семен зверей. Раз, два, три, 26. Он огляделся сознанием и сосчитал. Оказалось, что на этот раз он получил сразу 26 семен зверей. Что происходит? Есюань был совершенно ошеломлен. Кто мог получить сразу 26 семен зверей после достижения платинового уровня? Как это вообще было возможно? Означало ли это, что он мог заключить контракт с 26 зверями на платиновом уровне? Если бы это было правдой, остальные просто сошли бы с ума, увидев, как он высылает всех своих зверей. Он даже подумал, что у него может быть иллюзия, когда он увидел эти семена зверей. Может быть, кто-то послал в эту секретную комнату зверя типа иллюзии, намереваясь обращаться с ним таким же образом, как он обращался с Цзючжидуа, чтобы завладеть удачей, которая принадлежала ему. Он даже огляделся, крайне подозрительно. Бум! Внезапно в голове Есюаня образовалась странная спираль. Затем, в мгновение ока, она расположилась рядом с другими спиралями его талантов. Они были как 5 черных дыр в звездном ночном небе. У меня тоже проснулся новый талант, Есюань удивился, увидев спираль. Он был удивлен, что на этот раз его новый талант проснулся так быстро. Обычно ему требовалось некоторое время, чтобы активировать новый талант. Увидев эту новую спираль, он перестал задаваться вопросом, откуда у него столько семен зверей на платиновом уровне. Вместо этого он поспешил направить рывок своего сознания, чтобы проверить новый талант. Он хотел посмотреть, что это за новый талант, который он получил в результате прорыва на платиновый уровень. Бум! Пока он думал об этом, пурпурные огни глубоко в его духовном океане внезапно задрожали. Затем в его голове появилось сообщение. Трансформация закончилась. Почему все происходит одновременно? Есюань был удивлен. Под трансформацией он имел в виду трансформацию своего редактора зверей. Он не мог не чувствовать любопытства. Прежде чем проверить свой новый талант, он больше хотел узнать, на что был похож его редактор зверей после трансформации. Возможно, у него появились какие-то новые способности. В конце концов, по сравнению с его новым талантом, редактор зверей значил для него больше. Бум. Однако прежде чем он что-либо сделал, прежде чем он смог проверить изменения в своем редакторе зверей, его духовный океан снова затрясся. Затем он обнаружил, что его уровень культивирования повысился до среднего платинового с низкого платинового уровня. Черт, это еще не закончилось. Есюань выругался, когда обнаружил изменение уровня своего развития. Он был буквально ошеломлен. Затем он снова огляделся своим сознанием. Он обнаружил, что после того, как его звери достигли платинового уровня, они совершили еще один прорыв за такое короткое время. Все его звери достигли среднего платинового уровня. И он увидел еще одну вещь. Несмотря на все это, в его зверях все еще было немного оставшейся ауры Духа Девяти Небес. Что происходит? Глаза Есюаня остекленели. Он задавался вопросом, не взорвется ли он, если все продолжится вот так. Он беспокоился. Чей уровень совершенствования повышался таким образом? Не было преувеличением назвать это причудой. И в таких обстоятельствах жетон испытаний полупрозрачного тайного царства в его голове спокойно находился там. Он был неподвижен. Он достиг золотого уровня раньше, чем смог пройти испытание серебряного уровня. Из-за этого жетон испытаний полупрозрачного тайного царства отправил ему сообщение. В нем говорилось, что он может пройти испытание серебряного и золотого уровня вместе. Они будут объединены в одно испытание. Однако сейчас он достиг платинового уровня до того, как смог пройти испытание золотого уровня. Он был потерян. Он не знал, что делать. Он взглянул на жетон испытаний полупрозрачного тайного царства и увидел, что он был совершенно тихим. Он был совершенно неподвижен, как будто онемел. Это заставило его сильно волноваться. Он боялся, что потеряет возможность пройти испытание в полупрозрачном тайном царстве. Ведь там была обезьяна. Есюань не хотел упускать такую возможность. Он мог использовать редактор зверей, чтобы все его звери достигли мифического уровня путем редактирования. Но звери мифического уровня также различались по классам. Например, у Лил Ван был не очень хороший ранг. Даже если он поможет ей достичь мифического уровня путем редактирования, ее ранг будет всего лишь 3 звездами. Конечно, этот уровень будет лишь немного уступать уровню других его зверей. И хотя другие его звери обладали лучшими способностями, Только приливная улитка сокровища могла получить 5 звезд на мифическом уровне. Большинство других получит только 4 звезды на мифическом уровне, включая спящую скалу большой мечты, включая духовного океанского белого цзя, который мог эволюционировать в божественного дракона с 5 когтями. А Обскур был как Лил Ван. У него был потенциал только для достижения 3 звезд на мифическом уровне. Но Есюань ничего не мог сделать. Несмотря на то, что он хотел найти зверей с более высоким рангом, найти их было слишком сложно. Раньше ему даже было трудно найти 4-звездочного зверя, не говоря уже о 5-звездочном. В конце концов, он не мог пожертвовать повышением своего уровня совершенствования, не так ли? Так что он действительно с нетерпением ждал появления этой обезьяны, потому что эта обезьяна в конечном итоге превратится в крылатую божественную обезьяну неба. Крылатая божественная обезьяна неба была мифическим 5-звездочным зверем, как и приливная улитка сокровища. Бум, бум, бум. Внезапно, пока Есюань думал об этом, его логово зверей снова затряслись. Затем, кроме Лил Ван, Обскура и Тираннозавра, другие его звери, под его окаменевшим взглядом, достигли высокого платинового уровня. Они уже достигли высокого платинового уровня. Есюань глубоко вздохнул. Достигнет ли он алмазного уровня к тому времени, когда вернется? Если бы это действительно произошло, он бы точно не стал участвовать в Лиге Сотни Академий. Однако, даже если на этот раз он не достиг алмазного уровня, похоже, он все еще не сможет принять участие в этом конкурсе. Потому что до Лиги Сотни Академии оставалось еще больше 1,5 месяцев. У него было еще много времени, и он очень легко достигнет уровня алмаза за это время. Есюань немного растерялся. Что это должно означать? Итак, могу ли я получить диплом, как только вернусь в университет? И я могу выйти замуж намного раньше после выпуска? Ну, я бы с удовольствием, но это слишком быстро. Бум, бум, бум. Когда он думал об этом, его логово зверей снова начали расширяться. В то же время, приливная улитка сокровища и священное божественное дерево достигли пика платины под его носом. Они действительно достигли пика платины. Есюань взглянул на 2 своих зверей. Оба они были зверями пространственного типа, и они оба быстрее достигли пика золота. Кроме того, у него был еще один зверь на пике золотого уровня. Это была черная черепаха темной воды. Однако, может быть, потому, что класс черной черепахи темной воды был всего лишь золотым 4 звезды. Она не достигла пика платины вместе с приливной улиткой сокровища и священным божественным деревом. Вместо этого она все еще находилась на высоком платиновом уровне. 3 на среднем платиновом уровне, 5 на высоком платиновом уровне и 2 на пике платинового уровня. Когда все его звери закончили повышение уровня, Есюань огляделся своим сознанием. Он мгновенно нашел одну вещь. После этой серии улучшений, в его зверях больше не осталось аур духа 9 небес. Все они были поглощены, ничего не осталось. Однако, когда эти ауры духа 9 небес были поглощены, улучшения его зверей были ужасающими. Тем временем он сам достиг высокого платинового уровня после повышения уровня приливной улитки сокровища и священного божественного дерева. Высокий платиновый уровень, пробормотал Есюань. Он нашел свой голос немного хриплым. Если бы он пошел, чтобы принять участие в Лиге Сотни Академии с этим уровнем развития. Он боялся, что соревнование закончится через 1 минуту. У него было 10 зверей на платиновом уровне, а самый низкий ранг был 3 звезды. Кто составит ему конкуренцию среди сверстников? Эх, внезапно Есюань принял серьезный вид. Когда прорывы его и его зверей закончились, жетон полупрозрачного тайного царства в его голове наконец зажужжал и послал ему сообщение. Это сообщение было немного сложным, но в целом было сказано, что все в порядке, что он пропустил испытание золотого уровня. Он мог пройти испытание на платиновом уровне, но это будет испытание 3 в 1. Кроме того, также все в порядке, если он не сделает его на платиновом уровне, потому что он мог пройти испытание 4 в 1, когда достигнет уровня алмаза. И если он пропустит его, когда будет на уровне алмаза, он сможет пройти испытание 5 в 1, когда будет на уровне мастера. Но если он снова пропустит это испытание, полупрозрачное тайное царство приведет его прямо туда, чтобы пройти испытание 6 в 1, когда он достигнет уровня претендента. Да, это было правильно. Это было так, как если бы полупрозрачное тайное царство думало. Казалось, оно предвидело, что одно и то же будет происходить снова и снова. Таким образом, оно отправило ему все сообщения. И это было так, как будто полупрозрачное тайное царство не отпускало его. Оно просто настояло на том, чтобы он принял участие в испытании. И оно настояло, чтобы у него была обезьяна. Он может силой привести меня в полупрозрачное тайное царство. Однако Есюань нахмурился, услышав сообщение из полупрозрачного тайного царства. Ему не нравилось это чувство, ощущение того, что вещи выходят из-под его контроля. Однако он также не хотел выбрасывать жетон испытаний полупрозрачного тайного царства. Эта штука может позволить ему пройти испытание, и это необходимо, если он хочет заполучить эту обезьяну. В то же время в некоторых случаях это могло даже спасти ему жизнь. Дворец океанских драконов, полупрозрачное тайное царство, школа четырех святых. Есюань чувствовал, что он вроде как популярен, и все хотели им воспользоваться. Или все хотели, чтобы ими воспользовались. Но мне не нужно думать об этом сейчас. Сначала обо всем по порядку. Сейчас я проверю свой новый талант и изменения в редакторе зверей после его преобразования. И еще мне интересно, что там с 26 семенами зверей. Имея в виду этот вопрос, Есюань открыл редактор зверей. Глава 305. Новый талант. Талант «Мифическая плоть». Есюань получил сообщение, когда собирался открыть редактор зверей. Таким образом, он сразу понял. Новый талант, который он получил после достижения платинового уровня, назывался «Мифическая плоть». Этот талант был наиболее мощным на ранней стадии. Однако Есюань обнаружил одну вещь в своих следующих поисках. Он обнаружил, что, кроме этих двух групп, никакие звери, которые у него были, не могли составить другую комбинацию. Однако если он сможет найти подходящих зверей в будущем, каждый из его зверей будет иметь для себя наиболее подходящего партнера. Возьмем, к примеру, черную черепаху темной воды. Он мог бы сделать ее комбинированное редактирование, если бы смог найти зверя с кровью лазурного дракона, белого тигра или алой птицы. Финальной развитой формой крыльев древней громовой метаморфозы были хаотические крылья небесного бедствия. Их можно было объединить с двумя природными духовными сокровищами, которые в конечном итоге превратились бы в громовую печать абсолютного бедствия и бусину молнии примитивного бедствия. Было немного трудно получить эти две вещи, потому что природные духовные сокровища обычно имели высокий уровень, и каждая из них была уникальна. Это была невыполнимая миссия, если он хотел найти конкретное природное духовное сокровище. Однако новая функция преобразования, которую получил его редактор зверей, могла сделать миссию выполнимой. Он мог наделить два неестественных сокровища духовностью и взрастить их в природные духовные сокровища, после заключения с ними контракта. Остались тираннозавр, обскур, спящая скала большой мечты и приливная улитка сокровища. Конечная развитая форма тираннозавра в шаблоне была другой, даже название было другим. Его называли тираннозавром, раскалывающим небо. То, что могло быть объединено с ним, было двумя сокровищами во вселенной. Это были верховная броня, раскалывающая небо, и верховные крылья, раскалывающие небо. Что касается обскура, то его конечной развитой формой в шаблоне был повелитель тьмы. Что могло сочетаться с ним, так это повелитель света. Кое-что изменилось из спящей скалой большой мечты. У нее был только один путь эволюции, и ее название всегда оставалось прежним. Однако она может превратиться в золотую скалу большой мечты, если отредактировать ее в соответствии с шаблоном. И зверь, который мог с ней сочетаться, был Бодхи благородной истины. Единственным зверем, который не мог выполнять комбинированное редактирование, была приливная улитка сокровища. Тем не менее, приливная улитка сокровища сама может получить 5 звезд на мифическом уровне. Таким образом, не будет проблемой, что она не может выполнить комбинированное редактирование. Комбинированное редактирование для всех. Просмотрев шаблоны, Есюань переключил свое сознание, чтобы сделать свой выбор. Он должен был это сделать, потому что, согласно пути эволюции этих зверей, ни один из них, кроме приливной улитки сокровища, не сможет достичь мифического пятизвездочного уровня, когда они эволюционируют в свои финальные формы. Однако все будет иначе после комбинированного редактирования. Эти его звери выйдут за пределы своих возможностей, сотрудничая. Все они в конечном итоге проявят боевую мощь мифического пятизвездочного зверя. Гул, гул, гул. Когда Есюань сделал свой выбор, все звери в его логове зверей начали свою трансформацию. Согласно сообщению, которое он получил, помимо Лил Ван, священного божественного дерева, духовного океанского белого цзя и злого огненно-красного луана. Он мог подтвердить, что он хочет комбинированное редактирование и других своих зверей. Он мог подождать, пока не заключит контракт с соответствующими зверями, чтобы отредактировать их. Есюань переместил свое сознание, чтобы посмотреть на логово зверя, когда он заметил изменения своих зверей. Он увидел, что к этому времени большинство его зверей выглядели иначе. Духовный океанский белый цзя даже превратился в золотого божественного дракона с пятью когтями в мгновение ока. Злой огненно-красный луан больше не был черным. Он также в мгновение ока превратился в пятицветного божественного феникса. И обскур. Его перемена была не столь замечательна, но стоявший во мраке и смотрящий вдаль, обскур тоже выглядел благородно, помимо своей обыкновенной загадочности, глубины и безразличия. И тираннозавр. Тираннозавр все еще был серебряным после трансформации, но его голова больше не была похожа на западного дракона. Вместо этого он выглядел как гигантский зверь звездного света с двумя рогами на голове. Черепашья голова черной черепахи темной воды полностью превратилась в голову змеи, и от нее можно было почувствовать плотную энергию, если кто-то смотрел на нее издалека. Спящая скала большой мечты была золотой с головы до пят, и это был уже не черный тигр. Вместо этого она превратилась в неподвижный золотой каменный диск диаметром более 30 футов. Это выглядело еще более загадочным и неприкосновенным. Единственное, что не изменилось, это ее мечты. На данный момент это был либо пляж под голубым небом с белыми облаками, либо причудливый бассейн, либо горячий источник под открытым небом в ее мире снов. Однако там были светлокожие красивые ноги вне зависимости от того, что было вокруг. «С тобой действительно что-то не так?» Увидев, что спящей скале большой мечты все еще снятся такие сны после трансформации, которая, казалось, не заботилась об этом, Есюань потерял дар речи. Кроме этих зверей, самым большим изменением, несомненно, было священное божественное дерево. Пока его листья шелестели, а ветви шевелились, священное божественное дерево начало расти. Когда оно достигло платинового уровня, оно было более 30 футов в высоту. Но сейчас, за короткое время, оно выросло почти до 1000 футов. Оно было лиственным, и его листья были огромными. Оно выглядело совершенно иначе, чем раньше. Что касается Лил Ван, приливной улитки сокровища и крыльев древней громовой метаморфозы, с ними не произошло никаких изменений. Какая огромная перемена! Пробормотал Есюань. Затем он открыл свой редактор зверей, чтобы проверить, какие новые способности получили его звери в результате трансформации. Глава 306. Комбо-техники и новые мощные атрибуты Есюань. Комбинация зверей 1. Божественный дракон с пятью когтями, пятицветный божественный феникс зверь 1. Божественный дракон с пятью когтями, первоначально называвшийся духовным океанским белым цзя, уровень зверя. 4 звезды уровень зверя. Платиновый, высокий, они понятия не имели о правилах тайного царства четырех святых до того, как пришли сюда. Поэтому все начали исследовать тайное царство, как только пришли. Они задавались вопросом, какие сокровища были в этом тайном царстве. Мы, укротители зверей уровня претендента, не обязательно будем иметь преимущество в этом тайном царстве. Ван Тиньшань приземлился на пике. Он беспомощно покачал головой, оглядевшись. За последние несколько дней на равнинах древнего бога появилось большое количество черепах. Он выиграл возможность войти сюда, убив одну из этих черепах. Он думал, что с его силой он получит здесь много преимуществ. Однако это было под вопросом, поскольку он не был уверен, сколько времени у него есть. Но даже если некоторым людям повезет, я думаю, они не получат так быстро больше сокровищ, чем позволяет их уровень развития, что тайное царство будет немедленно закрыто. Ван Тиньшань улетел, стараясь не терять времени. Он должен использовать каждую секунду в этом путешествии. Где Есюань? Он тоже прибыл сюда. В то же время элегантная красотка в голубом платье тоже осматривалась в тайном царстве. Эта красивая женщина была именно Линь Шру. Она также получила жетон испытателя, когда поймала черепаху для Есюаня. Поэтому она тоже пришла сюда, когда тайное царство было открыто. Она хотела попытать счастье, чтобы увидеть, встретит ли она здесь Есюаня. Она хотела бы заботиться о нем, если бы это было возможно. Ну, я сначала проверю это место. Линь Шру сразу взлетела в небо, и она не забыла призвать священное божественное дерево, чтобы спрятать семя пустоты. Сколько испытателей сейчас находится в этом тайном царстве? В то время как все остальные спешили, Есюань тоже был очень нетерпелив. Сколько бы ни было искателей, он должен получить достаточно эволюционных ресурсов раньше, чем кто-либо другой. Он должен быть тем, кто закроет это тайное царство. Приливная улитка сокровища. Затем Есюань сразу же вызвал карту приливной улитки сокровища в реальном времени. Она может покрыть такую большую площадь. Он был удивлен, как только открыл карту реального времени. Он определил ее новые атрибуты под действием своего нового таланта сразу после повышения уровня. Приливная улитка сокровища. Пространственный тип, таинственный тип. 4 звезды, уровень зверя. Платиновый, пик, способность 1, 2, 3, ур 3. Приливная спираль, приливный вихрь, карта в реальном времени, разверните карту в реальном времени, чтобы исследовать все в радиусе 150 миль, может детально исследовать вещи в некоторых пространственных слоях, способность 4, 5, 6, ур 3, охота за сокровищами, хранение сокровищ, пожирание сокровищ, способность искать сокровища, может обнаруживать ауры сокровищ в радиусе 300 миль, способность 7, образ улитки сокровища ур 2, способность 8, небесный клинок ур 4, способность 9, перестановка пространства ур 4, она может использовать перестановку пространства для переноса всего, чья высота, длина и ширина не превышают 120 футов. Но на данный момент самовзрыв образа улитки сокровища должен произойти в пределах 6 миль от приливной улитки сокровища. Способность 10. Пространственное изгнание ур 2. Образ улитки сокровища может создать слой запретной зоны в пространстве после своего самовзрыва. Он может отправить живое существо в изгнание на случайное расстояние от 6 миль до 12 миль. Эту способность можно взломать. Новая способность. Пространственная метка приливная улитка сокровища может тайно помечать живое существо или предмет с помощью карты в реальном времени и проверять, что происходит вокруг него, с очень большого расстояния. На данный момент она может установить только одну пространственную метку. Карта в реальном времени достигает 150 миль. Пространственная метка. Есюань широко раскрыл глаза, когда увидел новые атрибуты приливной улитки сокровища. Ее способности были ужасающими. Приливная улитка сокровища только что достигла пика платинового уровня. Что произойдет, когда она достигнет уровня алмаза? Уровень мастера, а уровень претендента, к тому времени увидеть все, что происходит по ту сторону Ся, уже не будет мечтой. Ему казалось, что он всегда сможет воспользоваться первым шансом и взять все под свой контроль. Приливная улитка сокровища действительно была зверем, который однажды сможет достичь мифического уровня с рангом 5 звезд. Это зона платинового уровня. Есюань изменил свое сознание после восклицания. Он проверил местность, где находился, с помощью карты реального времени. В тайном царстве четырех святых было 5 областей. 5 областей были от уровня золота до уровня претендента. Укротители зверей появятся в области соответствующего уровня. Однако, войдя сюда, укротители зверей на более низком уровне могли отправиться в область более высокого уровня. Но не наоборот. Сначала найду способ заключить контракт с новыми зверями. Затем буду искать эволюционные ресурсы. Есюань изменил свое сознание. Он нашел пик с пламенем примерно в 100 милях от него с помощью карты реального времени приливной улитки сокровища. Гигантская красная птица спокойно стояла на вершине с пламенем. Он также нашел десятки укротителей зверей из всех кланов в его районе. 100 миль, Есюань занимался математикой. Затем он сосредоточил свое сознание и налил ванны древе мира. Он хотел, чтобы на этот раз они взяли его в полет. Но прежде чем они отправятся в путь, он хотел сначала определить их атрибуты. Глава 307.1. Это просто читы, комбинация зверей 1. Богиня жизни, древо мира зверь 1. Богиня жизни, первоначально называлась богиня эльфов, Лил Ван, ранг зверя. 3 звезды, уровень зверя. Платиновый, средний, оригинальные способности. Божественные техники эльфов, дубинка богини, новая способность. Священные техники жизни, она получила наследство богини жизни под воздействием мифической плоти. Она сможет изучать и применять священные техники жизни. Зверь 2. Древо мира, первоначально называлось священное божественное дерево, оценка зверя. 4 звезды, уровень зверя. Платиновый, пиковый, оригинальные способности. 1. Семя пустоты 2. Космический туннель, усиленный силой мира. Он может переносить людей на расстояние 30 миль, когда он открыт. С предварительными отметками он может переносить людей на расстояние 150 миль. Божественное очарование, шип пустоты, новая способность. Техника создания мира. Он может создать новый мир в своем теле. Он может быть усилен силой мира при использовании всех видов способностей, и это придаст всем его способностям дополнительный заряд энергии. Он также может использовать силу мира, чтобы изменить свой размер. Он может увеличиваться или уменьшаться самое большее в 10 раз. 3 камня легендарного уровня мирового зверя и 3 кристалла жизни легендарного уровня для первого редактирования этой комбинации зверей. Эти двое будут помогать друг другу, и их силы будут увеличены, когда они начнут совместную атаку после первого редактирования, и они получат комбинированную технику подавления жизни. Она может использовать эту способность для подавления других живых существ в смысле жизни и в значительной степени уменьшать их силу. Подавление жизни. Есюань был слегка озадачен, когда опознал атрибуты Лил Ван и Древа Мира. Он задавался вопросом, насколько эффективной была эта способность. Есюань также был удивлен новой способностью Древа Мира, техникой создания миров. Эта способность могла увеличить или уменьшить Древо Мира в 10 раз, оставляя в стороне другие, одно это уже было фантастично. Нынешнее Древо Мира имело высоту 900 футов. Какой высоты оно было бы, если бы его увеличить в 10 раз? Оно было бы высотой 9000 футов. Есюань полагал, что положение тираннозавра как самого большого парня будет серьезно подорвано. Ключевым моментом было то, что Древо Мира потребляло очень мало сил мира, увеличиваясь или уменьшаясь. К тому времени оно уменьшилось до 90 футов в высоту. Это вообще не было примечательно. Есюань, посмотри на меня. Пока Есюань думал об этом, Лил Ван подлетела к нему с линейкой. Она взволнованно показывала Есюаню свой рост. Ты выше. Есюань был удивлен. Лил Ван действительно была выше. Это было великолепно. Он присмотрелся повнимательнее и обнаружил, что ее рост составляет 3-5 сантиметра. Она была выше более чем на 1 миллиметр. Он думал, что Лил Ван никогда не вырастет. Кроме того, ее внешний вид тоже был не таким, как раньше. Несмотря на то, что в данный момент эта малышка была очень оживленной перед ним, от нее все еще исходила таинственная благородная атмосфера. Узор на короне королевы на ее голове также казался более сложным. Мило улыбаясь, Есюань протянул руку, чтобы Лил Ван могла приземлиться на его ладонь. Затем он посадил ее себе на плечо. «Пойдем». Затем он сказал. Древо мира позади него вытянуло старую крепкую ветку и взмахнуло ею в воздухе. Немедленно появился пространственный туннель, наполненный 9 божественными цветами. Это привело его туда, где сразу же находилась гигантская красная птица, которую он заметил. Окутанный 9 божественными цветами, Есюань с удивлением смотрел на все вокруг. Он был удивлен, увидев, что древу мира, преобразованному священным божественным деревом, больше не нужно было опускать свои ветви, чтобы создать пространственный туннель. Конечно, так было намного удобнее. Где сейчас Линлин? Если она узнает, что я достигла платинового уровня, а священное божественное дерево выглядит вот так, она может окаменеть. Свист. Пока Есюань размышлял, через секунду он увидел перед собой белый свет. Затем он вышел из туннеля. Это быстро. Есюань был немного удивлен, выйдя из пространственного туннеля. Он понял, что древо мира было намного полезнее священного божественного дерева Линширу на высшем платиновом уровне. Хотя оценки обоих были платиновыми с 4 звездами. Усиление таланта укротителя зверей на зверях действительно потрясающее, особенно когда талант укротителя зверей силен. Воскликнул Есюань. Он подтвердил, в каком направлении он был сначала, а затем изменил свое сознание. Он велел древу мира снова открыть космический туннель, чтобы доставить его к месту назначения. Свист, свист. Он прибыл к горному хребту с пламенем после 2 последовательных путешествий. Мы прошли 100 миль. Космические способности великолепны. Воскликнул Есюань. Затем он поднял глаза и увидел гигантскую красную птицу, смотрящую на него с далекой вершины. Как будто она была озадачена его появлением там. Это немного глупо. Есюань открыл редактор зверей, увидев гигантскую красную птицу. Огненно-черный духовный воробей. 4 звезды уровень зверя. Платиновый, пиковый, способности. Аспект духовного воробья огня. Врожденный эликсир огненного монстра. Врожденный огонь. Священное писание южного огня. Неполное мне так повезло. Или это потому, что сработала способность божественного дракона с 5 когтями. Есюань просиял, когда определил атрибуты огненно-черного духовного воробья. Он заставил божественного дракона с 5 когтями приложить к нему, когда определил его атрибуты. Было бы большой тратой времени, Если бы божественный дракон с пятью когтями не применил к нему такую великую способность, к тому времени способность, казалось, вступила в силу. Он немедленно нашел зверя, которого хотел. «Ты мой». Есюань пристально смотрел на духовного воробья на вершине горы. Его глаза горели от возбуждения. В этот момент тот тоже оценивал его. Он выглядел действительно глупо, как будто оно было озадачено его внезапным появлением. Свист, свист. При виде этого Есюань переместил свое сознание, чтобы вызвать божественного дракона с пятью когтями и пятицветного божественного феникса рядом с ним. Ляск. Глава 307.2. Мой шанс. Божественный дракон с пятью когтями зазвенел, изогнув тело в воздухе, как только появился. Его звон звучал так, что мог проникать сквозь металл и разбивать камни. Его звон был чрезвычайно проникновенным. Это было похоже на анонс его первого шоу после трансформации. Донесся его перезвон. Его можно было услышать даже на расстоянии более 30 миль. На вершине огненно-черный духовный воробей Левсей еще смотрел на Есюаня. Казалось, он был настороже, когда вокруг него начались пространственные колебания. Он сразу же взлетел в воздух. Размах крыльев его красного тела достигал десятков футов в длину. Однако, когда он взлетел в воздух всего на 30 футов, звон божественного дракона с пятью когтями сотрясал его духовный океан, как молот и как игла. У него закружилась голова после сотрясения тела. Ему удалось удержаться в воздухе только благодаря инерции. Ляск. В этот момент пятицветный божественный феникс тоже закурлыкал. Его голос звучал как металлический ляск. Затем, взмахнув своими пятицветными крыльями, он взмыл в небо над огненно-черным духовным воробьем. Он высунул голову и укусил за шею черного духовного воробья. В то же время он прыгнул на последнего. Как петух, прижимающийся к курице, он с ревом прижал черного духовного воробья к вершине. Ну, у подножия горы Есюань прикрыл лоб рукой. Он не мог вынести этого зрелища. «Я действительно говорил тебе разобраться с огненно-черным духовным воробьем, но это не то, что я просил». Однако он не колебался. Увидев, что огненный черный духовный воробей под контролем, он выстрелил в него своим семенем зверей с расстояния в десятки футов. Он выстрелил семенем зверей в центр лба огненного черного духовного воробья. Крик. Огненный черный духовный воробей пришел в себя на вершине горы. Он немедленно закричал. Взмахнув крыльями, он распушил их. В то же время пламя продолжало подниматься. Он делал все возможное, чтобы вырваться из-под контроля пятицветного божественного феникса. К сожалению, у пятицветного божественного феникса была пробуждена новая способность повелителя огня. Его контроль над огнем не шел ни в какое сравнение с контролем огненного черного духовного воробья. Таким образом, он совсем не боялся огня огненного черного духовного воробья. Все его усилия были напрасны. В то же время семя зверей Есюаня было похоже на игру в защиту после того, как бросилось в океан своего духа. Семя зверей прорвало его защиту и продолжало продвигаться к сердцевине его души. 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд. Есюань был удивлен стойкостью ли огненно-черного духовного воробья. Жужжание. Однако 20 секунд спустя огненно-черный духовный воробей, наконец, сдался. Он ничего не мог сделать, кроме как позволить семени зверей Есюаня проникнуть в сердцевину своей души. Ляск, ляск. Божественный дракон с пятью когтями и пятицветный божественный феникс улетели обратно, как только обнаружили успех Есюаня. Паря над его головой, они заявляли о себе. «Вы двое». Посмотрев на них, Есюань, подумав, сказал: «Я буду называть вас маленький дракон и маленький феникс». Он чувствовал, что дал им два замечательных имени. Они заслужили это имя после стольких лет, что следовали за ним. Затем он забрал их обратно. «Божественный дракон, божественный феникс, я не должен слишком часто выпускать этих двух маленьких любимцев на улицу в будущем». Однако Есюань покачал головой, когда забрал маленького дракона и маленького феникса обратно. Их конечные формы были слишком замечательными. Он решил, что должен придумать какой-нибудь способ. В противном случае, ему действительно было бы неуместно вызывать их снова. ТЦ. В этот момент, когда Есюань забрал маленького дракона и маленького феникса обратно, на далекой вершине появился черный духовный воробей Ли, в которого вторглось семя зверей Есюаня. Он ударился головой о землю, как будто оно больше не хотело жить. «Зачем ты это сделал?» Есюань оказался беспомощным. Бум. Однако, прежде чем он смог связаться с ним, гигантский духовный вихрь, который достигал расстояния более 3000 футов, внезапно появился над его головой. Что случилось? Там есть сокровище. В десятках миль от Есюаня, несколько человек, чье внимание привлекли перезвоны маленького дракона и маленького феникса. Увидев вихрь духов издалека, все они были потрясены. Поэтому они сразу направились туда, где был Есюань. Свист. Однако пространственный вихрь в голове Есюаня появился ни с того ни с сего и внезапно исчез. Есюань переместил свое сознание, чтобы призвать черного духовного воробья огня Ли на вершине далеко в логово зверя, которое он только что создал, когда оно исчезло. Звериное логово для черного духовного воробья было миром пламени. В центре мира была гигантская гора, на которой горело пламя. Он поднял голову со смущенным, безнадежным видом и огляделся, как только Есюань позвал его в логово зверя. Он понятия не имел, как оказался здесь. В то же время он чувствовал, что с его телом что-то не так, как будто происходили какие-то неизвестные изменения. Это делало его очень беспокойным. Он беспокоился, что он больше не был таким красивым, как раньше. Однако Есюань не обращал на это больше внимания. С помощью приливной улитки он обнаружил тех людей, которые быстро приближались к нему издалека. Он переместил свое сознание, чтобы сказать древу мира перенести его куда-нибудь за 150 миль отсюда. Улитка приливных сокровищ обнаружила в этом месте лазурного древнего дракона и гигантского белого тигра, противостоящих более чем 20 людям, которые принадлежали к двум группам. Эти две группы также противостояли друг другу. Тайное царство четырех святых было немного особенным. Некоторые укротители зверей со специальным жетоном участника испытания появлялись в том же месте после входа сюда. Очевидно, именно это и случилось с двумя группами. И это место было именно тем, куда направлялся Есюань. Этот лазурный дракон и тот белый тигр тоже должны соответствовать требованиям. На лице Есюаня промелькнула надежда. Что касается тех 20 с лишним человек, они были укротителями зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови. Здесь всего 20 с лишним человек. Я должен быть в состоянии справиться с ними внезапным нападением. Глава 308.1 высокомерно так, я удивлен. Мне повезло. Фан Лахун, брат Фан Лана, сиял в лесу в тайном царстве школы четырех святых. Он протянул руку, чтобы сорвать красную духовную траву, растущую в почве. Свирепый лазурный тигр лежал рядом с ним на земле, истекающий кровью и неподвижный. Он появился перед тигром, как только пришел в тайное царство. Он получил духовную траву, которую охранял тигр, после того, как убил его. Эта духовная трава, вероятно, была алмазного уровня. Он мог сказать это по ее сорту. Кайф. Однако, как только он поднял красную духовную траву, вокруг него появился вихрь и окутал его. Вихрь унес его вместе с его зверем, фиолетовым фениксом цзиньянским петухом. Они растворились в воздухе. А что случилось? Фан Лахун был несколько сбит с толку. Он сорвал только одну духовную траву. Он задавался вопросом, как получилось, что это все? Свист. Однако через секунду он увидел свет, а затем вышел из вихря. Здесь. Фан Лахун огляделся. Он обнаружил, что его перенесли в другое место. Что еще более удивительно, он увидел гигантскую черную змею, покоящуюся на скале в сотнях футов от него. Духовное дерево крови дракона было не очень высоким, недалеко от змеи. И на духовном дереве крови дракона было 3 золотых экзотических плода. Что за черт? Что это? Неужели мне так повезло? Его глаза загорелись, как только он увидел 3 золотых экзотических фрукта. Он только что сорвал духовную траву, поэтому был потрясен, обнаружив 3 золотых духовных плода так скоро. Вперед! Он изменил свое сознание, чтобы послать фиолетового феникса цзиньянского петуха. Он приказал ему убить гигантскую черную змею, покоящуюся на скале. Он вызвал птицу с двойным зрачком ледяного столба, чтобы быстро закончить битву, которая также была его зверем платинового уровня. Бум! Два зверя одновременно взлетели в воздух и через секунду оказались перед гигантской черной змеей, которая была от 150 до 180 футов длиной на утесе. Отчаянная схватка началась немедленно. Этот гигантский черный змей был немного сильнее свирепого лазурного тигра, с которым он столкнулся ранее. Тем не менее, он все еще был только на промежуточном платиновом уровне, и его оценка была всего лишь 3-звездочной платиновой. В отличие от этого, два его зверя не так давно достигли высокого платинового уровня, и их оценки оба были 4-звездочными платиновыми. Эти двое объединились и убили гигантского черного змея после нескольких обменов ударами. Так, это было слишком просто. Это духовное древо драконьей крови, похоже, является еще одним эволюционным ресурсом алмазного уровня. Воскликнул Фан Лахун, когда гигантский черный змей был убит. Затем он взмыл в воздух. Он вытащил все маленькое дерево драконьей крови целиком из почвы, когда приземлился на скале. Я надеюсь, что мне повезет и меня перенесут в другое место с эволюционными ресурсами после того, как я вытащу его. Это избавит меня от необходимости искать их самостоятельно. Держа в руке маленькое древо драконьей крови, он сиял. Он взял его в свое кольцо зверя, быстро оценив. Свист. В этот момент вдалеке началось пространственное колебание. Есюань, которого несло древо мира, появился в сотнях футов от Фан Лахуна. Фан. Есюань видел Фан Лахуна на утесе, как только тот появился. Он планировал отправиться туда, где находились Альянс 10 тысяч планет и клан Вечной Ночи с Древом Мира. Но он обнаружил с помощью карты улитки сокровищ прилива в режиме реального времени, что Фан Лахун тоже добрался до Тайного Царства Четырех Святых на полпути. Поэтому он изменил свой план и вместо этого пришел сюда. Он хотел сначала встретиться с Фан Лахуном. Есюань, Фан Лахун был слегка ошарашен, увидев, что Есюань внезапно появился там, на утесе. Он выглядел так, словно с трудом мог в это поверить. Ни за что. Есюань, как ты здесь оказался? Разве это не зона платинового уровня Тайного Царства Четырех Святых? У тебя много наглости. Значит, ты попал в зону платинового уровня, как только вошел в Тайное Царство? Он задал Есюаню три вопроса подряд, как только увидел последний. По его мнению, Есюань был сумасшедшим. Ты действительно силен, но это зона платинового уровня. Как ты посмел, укротитель зверей золотого уровня, прийти сюда так опрометчиво? Все монстры здесь платинового уровня. Разве ты не ищешь здесь смерти? К сожалению, вы всего лишь укротитель зверей золотого уровня. Фан, видя, что Фан Лахун неправильно понял его, Есюань собирался сразу же объяснить. Жужжание. Однако, прежде чем он смог закончить говорить, над головой Фан Лахуна появился вихрь. Вихрь сразу же унес Фан Лахуна прочь. Ну, увидев это, Есюань оказался беспомощен. Этот вихрь был одной из особенностей Тайного Царства Четырех Святых. До тех пор, пока у вас здесь есть какой-то эволюционный ресурс, будет определенный шанс, что этот вихрь появится в Тайном Царстве Четырех Святых. Это привело бы тебя куда-нибудь. Куда и ушел. Я надеюсь, что он будет не более чем в 150 милях от меня. Есюань покачал головой. Затем он открыл карту улитки сокровищ прилива в режиме реального времени, вызывая своих зверей рядом с собой. Однако, когда он вызвал своих зверей, он обратил все свое внимание на золотую скалу Большой Мечты, у которой было золотое тело и которое парило в воздухе. Это был новый облик после трансформации. Он был похож на золотую пластину диаметром 30 с лишним футов. На нем был ослепительный золотой блеск. Однако то, что он назвал, не было самим золотым камнем Большой Мечты, но клоном золотого камня Большой Мечты. Золотой камень Большой Мечты все еще спал в своем зверином логове. Новые атрибуты золотого камня Большой Мечты, которые Есюань только что определил, возникли в его голове, как только он увидел его. Золотой камень Большой Мечты. 4 звезды уровень зверя. Платиновый, высокий, способности. 1. Мечта на 1000 лет. 2. Образ будущего Большой Мечты. Глава 308.2. Ты не уйдешь на текущем этапе изображения будущего Большой Мечты, вызванное золотым камнем Большой Мечты, может достичь максимум среднего уровня бриллианта, но этот эффект может длиться только 3 секунды. Если вызванное изображение будущего Большой Мечты находится на низком уровне бриллианта, этот эффект может длиться 10 секунд. Если сила вызываемого образа будущего Большой Мечты находится на максимальном платиновом уровне, этот эффект может длиться 30 секунд. Однако оценка вызываемого образа будущего Большой Мечты будет не более 4 звезд. 3. Аспект золотого камня Большой Мечты – это мощный аспект, который делает его лишенным желания и жестким и позволяет противостоять большинству атак. Это особенно хорошо работает против атак типа соблазнения. 4. Образ из прошлого Большой Мечты. Он может использовать образ из прошлого Большой Мечты, чтобы преобразиться в свой прошлый облик. Или он может использовать эту способность, чтобы скрывать свою энергию. Эта способность может быть применена к другим формам жизни. Методы разведывательного типа почти не позволяют определить реальный уровень развития живых существ под действием этой техники. В то же время, когда цель не сопротивляется, эта способность может привести к снижению уровня культивирования цели до любого предыдущего уровня. Однако, если цель будет сопротивляться, Это может привести к снижению текущего уровня культивирования цели до уровня трехдневной давности. Время, необходимое для восстановления, будет зависеть от силы цели. Если цель устойчива и сопротивляется, эта техника также может потерпеть неудачу. Образ прошлого большой мечты. Пробормотал Есюань. Он вызвал золотой камень большой мечты, потому что хотел, чтобы он применил эту способность к другим своим зверям. Он думал об одной вещи. Он задавался вопросом, есть ли какой-нибудь способ изменить внешний вид его зверей, потому что их изменения были слишком заметны, особенно маленького дракона и маленького феникса. Поэтому он не осмелился позвать их. Однако он обнаружил, что спящий камень большой мечты обладает такой способностью, когда он только что проверил атрибуты своих зверей. Итак, он сразу же принял решение. Свист, свист, свист. Он изменил свое сознание, чтобы заставить спящий камень большой мечты испускать один за другим золотистый свет. Эти огни упали на древо мира позади него, на маленького дракона и маленького феникса рядом с ним, а также на черную черепаху, обскуруса и тираннозавра. Они немедленно вернулись к своему прежнему облику. Конечно, изменения коснулись только их внешности. Их сильные стороны совсем не изменились. Напротив, они и остались на том же уровне. Что касается Лил Ван, улитки приливных сокровищ и крыльев небесного бедствия хаоса, Есюань ничего им не сделал. Они не сильно изменились, так что им не нужны были никакие чехлы. А Есюань изменил свое сознание, когда сделал все это. Он вызвал карту улитки сокровищ прилива в режиме реального времени и снова нашел Фан Лахун. Однако на его лице появилось странное выражение, когда он нашел Фан Лахун. Потому что после этой передачи Фан Лахун появился в центре Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови. Этот древний лазурный дракон был точно перед ним, а гигантский белый тигр был позади него. Есюань не знал, что это было с древним лазурным драконом и гигантским белым тигром, но они не выглядели так, как будто хотели причинить кому-то вред. И они также не выглядели так, как будто собирались уходить. Есюань видел, что Фан Лахун очень нервничал через карту в реальном времени. Его лицо время от времени бледнело и синело. Он выглядел как лайка в волчьей стае. И лайка была замечена в волчьей стае. Казалось, что он очень скоро упадет в обморок. Как ему повезло. Есюань тоже был беспомощен, когда увидел это. Однако он не осмелился больше терять время. В противном случае, если Альянс 10 тысяч планет и Альянс Серебряной Крови начнут сражаться, он боялся, что Фан Лахун будет убит в первом раунде обмена ударами. Свист. Итак, он изменил свое сознание и позволил Древу Мира сразу же перенести его в тот лес. Древо Мира превратилось обратно в священное божественное дерево, но его сила не уменьшилась. Оно преодолело 30 миль с Есюанем за секунду после того, как применило свою технику. Свист. Свист. Затем, после двух вспышек, они появились рядом с Фан Лахуном вместе. Свист. Свист. Свист. Как только Есюань появился там, он сразу же стал центром внимания. Все присутствующие пристально посмотрели на него. Есюань, Фан Лахун онемел при виде Есюаня рядом с ним. Он задавался вопросом, как Есюань нашел его здесь. Есюань, в то же время укротители зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови на расстоянии также были поражены до глубины души. Все они узнали Есюаня. Хотя Есюань стал кандидатом в Звездные Сыны Альянса 10 тысяч планет, он все еще был в розыске в Альянсе 10 тысяч планет. Во всяком случае, награда за его убийство значительно уменьшилась. Это уже не было таким заманчивым. Что касается Альянса Серебряной Крови, приз, предложенный Альянсом Серебряной Крови за убийство Есюаня, был даже более привлекательным, чем за убийство укротителя зверей уровня претендента во враждебных силах. Есюань стал занозой в заднице для некоторых людей в Альянсе Серебряной Крови. Это священное божественное дерево. Вперед! Не отпускайте Есюаня! Укротитель зверей из Альянса Серебряной Крови, чьи глаза загорелись, как только он увидел Есюаня, крикнул укротителю зверей Вечной Ночи. Глава 309. Один уйду. Укротитель зверей из Альянса Серебряной Крови, чьи глаза загорелись, как только он увидел Есюаня, крикнул укротителю зверей Вечной Ночи. У этого укротителя зверей Вечной Ночи в руке была пространственная драконья ласка. Эта пространственная драконья ласка был зверем космического типа. Она могла путешествовать в пространстве и возмущать его. Она была могуча. Для них также было хорошо убить Есюаня. Они не получили бы большого приза, но все они слышали о Есюане. Они все думали, что никто не может быть спокоен, пока такой гений не умрет. Итак, они маневрировали своими зверями, чтобы также медленно приближаться к Есюаню. Пространственная драконья ласка, однако, когда все думали, что Есюань мертв, Есюань посмотрел на пространственную драконью ласку, которая спокойно виляла хвостом вдалеке, когда он обнаружил хаотические пространственные колебания вокруг себя, и он определил ее атрибуты после простого взгляда. Он никогда не думал о такой возможности. Он никогда не думал, что у этих людей может быть зверь космического типа. Но для него это не имело значения. Этот пространственный дракон Ласка был пятизвездочным золотым зверем, но его уровень был недостаточно высок. Единственные два зверя платинового уровня, которые у него были на данный момент, мы оба на пике платинового уровня. Даже при том, что зверь на пике золотого уровня нарушал пространство в таких обстоятельствах, как бы это повлияло на него, он мог легко справиться с этим нарушением. Косми. Есюань переместил свое сознание и оглянулся на древо мира. Это уже было древо мира. Но чтобы запомнить его старые времена, Есюань решил назвать его Косми. Это было красивое имя. Свист. Когда Есюань бросил взгляд на древо мира, его ствол затрясся, а затем выросла веточка с новыми листьями. На веточке было 9 цветов. Слегка изогнувшись, она пронзила воздух своим кончиком. Через секунду он появился над пространственным драконом Лаской в тысячах футов от него. Не было никаких признаков, не было никаких колебаний. Он вонзился в голову пространственного дракона Ласки сверху. Затем он пронзил все тело пространственного дракона Ласки. Нет, укротитель зверей вечной ночи запаниковал при виде этого. Его лицо окаменело от ужаса. Что случилось? В то же время, остальные тоже почувствовали это невероятным. Разве пространство не было заперто? Почему Есюань все еще мог позволить своему священному божественному дереву неожиданно атаковать пространственного дракона Ласку? Это было бы невозможно, если бы священное божественное дерево Есюаня не достигло платинового уровня. Но так ли это? Все эти укротители зверей в одно мгновение приняли шокированный вид. Свист, свист. Однако, в то время как все были шокированы, Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать изображение двух приливных улиток сокровищ. Он послал их атаковать 10 с лишним укротителей зверей платинового уровня Альянса Серебряной Крови. Глава 309. Два умрем вместе. Он думал о внезапном нападении на них, но, поразмыслив, передумал.